Глава 9. Мы должны были увидеться через пару дней. С нетерпением ждала назначенного дня, как мне позвонила Алиса. Хозяйка лавки не собиралась делать заказ. Она просила о помощи. «Понимаешь, она потратила всю энергию», — тяжело вздохнула ведьма. «Все силы, даже часть жизненных умудрилась захватить. В себя вроде пришла, но ее подруги беспокоятся. Не могу всего объяснить, но ей нужно быстро восстановиться». «Она дерево пыталась поднять, что ли?» — фыркнула я. «Или сарай?» — усталый вздох вырвался из горла. «Надо же оценивать свои силы». «Диана — ведьма воздуха в 5-м поколении. Она жена одного альфы. Тот вообще себе места не находит. Помоги им, пожалуйста. Думаю, они не останутся в долгу». Голос на другом конце провода звучал встревоженно. «Это они просили позвонить?» «Нет, что ты!» Алиса шумно выдохнула. «Я ведь помню твою просьбу. Никому контакта не давала». «Где сейчас твоя ведьма?» «В больнице». «В сознании?» Взглянула на настенные часы, прикидывая время. «Это важно?» Послышался грохот. «Прости, раз ты спрашиваешь, значит, важно. Да, она пришла в себя пару минут назад, вспомнила про мою лавку. Вот ведьмы и позвонили мне. Передай, что я выезжаю». Начеркав короткое сообщение оборотню, я спокойно подошла к своему шкафчику и заглянула внутрь. Среди сотни стеклянных пузырьков несложно отыскать единственный подходящий. Тем более, если их все ты сделала сама. Даже если все поменять местами, я ничего не перепутаю. По пути в больницу я прикидывала, через какое время совет ведьм решит наведаться к одной из своих. Любое серьезное происшествие вызывает у них вполне закономерные вопросы. Они не смогут остаться в стороне. Приехав в больницу, я первым делом отыскала халат медсестры. Лишь потом направилась в палату к больной. «Вы куда?» Оборотень вырос передо мной из ниоткуда. «Нам сказали не пускать никого, кроме лечащего врача». Как я и предполагала, такую важную персону должны охранять. Пробежалась взглядом по ближайшим лавочкам, подмечая каждого волка. «Да тут 10 таких сторожевых псов! Судя по всему, к вашей луне!» — ухмыльнулась. «Не трать мое время!» «Я должен доложить о вашем визите Альфе!» «Неужели он уехал из больницы?» «И оставил жену здесь?» «Наверное, там возникли такие срочные дела, что решить их в другое время невозможно. Хотя какая мне разница?» Я приехала с одной целью — помочь. «Звони, но я ждать не буду». Демонстративно сложила руки на груди, вставая в позу. «Будут они мне еще диктовать условия. Как же?» «Вы от Алисы?» — перешел на шепот волк. «Курьер?» «Вроде того». «А почему в халате?» Не дождавшись ответа, мужчина отступил. «У нее сейчас полицейский. Подождете?» «Еще чего?» Решительно схватилась за ручку двери и замерла. В палате неожиданно прозвучал знакомый голос. «Порча имущества с целью получения выгоды. Насколько застраховано ваше имущество? А у вас есть страховка?» «Если Гришин приехал сюда, значит, эта ведьма — часть его плана. Меня не должно быть здесь, но развернуться и уехать я не могу». Резко толкнула дверь от себя, как она ударилась об что-то тяжелое. «Ой, простите!» Прикрыла рот ладошкой, делая вид, что мне очень жаль. «Я не хотела. Вам очень больно?» Заметив меня, Гришин опасно прищурился. В полицейской форме он смотрелся так же натурально, как и я. Мы оба сделали вид, что незнакомы. Отыгрывает какую-то роль... «Терпимо», — насупился Юрий. «Зайдите позже, здесь допрос». «Ну, во-первых, это больница, а не полицейский участок», — фыркнула я, подходя к ведьме. «Во-вторых, больной пора поменять повязки и сделать укол». «Вы можете зайти позже». «Не могу», — возмущенно помотала головой. «У нас есть график». Уперла руки в бока, вставая в позу. «Или вы будете учить меня делать мою работу». Юрий демонстративно закатил глаза. «Бюджетники». «Как и вы», — мило улыбнулась я в ответ. «И дверь с той стороны закройте, пожалуйста». Пусть и нехотя, но полицейский покинул палату, оставляя нас одних. Надеюсь, я не сильно помешала Гришину. «Спасибо», — одними губами произнесла Диана. «Как-то дурно стало». «Не благодарите». Ведьма воздуха изучала меня, не скрывая этого. Браслет я сняла еще перед входом в палату. Именно в тот самый момент, когда толкнула дверь вперед. Сейчас он болтался в моем кармане. Надеюсь, не потеряю. Диана выглядела плохо. Бледная, с множеством ссадин и царапин, рука в гипсе, губы дрожат. Мне стало ее жаль. «Что это?» Я поставила на прикроватную тумбочку бутыль с мутной зеленой жидкостью. Смесь из редких трав оказывала мгновенный эффект. Но самое интересное средство для восстановления магии — не это. То, что заказывали. Я достала из кармана шприц с маленьким бутыльком. А вот с этим лучше не будем мешать. Мы же не хотим сделать хуже. Безжалостно выплеснула лекарство в окно. И как эта бесцветная ерунда могла ей помочь? Вот что бывает, когда ведьмы обращаются в больницу. Врачи и медперсонал даже не знают, что происходит с их пациентами на самом деле, но пытаются лечить. «Я ничего не заказывала». «Да?» — удивилась я. «Странно. Неужели я палатой ошиблась?» На всякий случай открыла сообщение Алисы, где она еще раз описала мне пациентку. «Нет, все верно. Вы ведь Диана? Воздух пятого поколения, жена какого-то там Альфы, Лунастая и прочее. Читать лень, тут много что она понаписала о вас. Будем знакомы». Протянула мне руку, стараясь наладить контакт. «Роза, ты пей, а то остынет. Я старалась приехать сюда до совета ведьм. Думаю, минут через 10 они будут». «Зачем?» Происшествие вызвало у них вопросы. Один раз — случайность, два — намеренное покушение. «Я слышала о том, что случилось с твоей матерью. Мне жаль». Устало вздохнула и вновь посмотрела на часы. «Если спросят про отвар, я буду все отрицать. Рекомендую сделать так же. Потом еще принесу». Диана сделала глоток противного месива и скривилась. «Редкостная гадость». Вот как чаще всего отзывались ведьмы. Но ни одна не пожаловалась. «Ты недолюбливаешь совет ведьм или боишься его?» «И то, и другое», — задумалась я. «То еще сборище змей. Можно подумать, к ним хоть кто-то относится хорошо». «Я?» «Видимо, еще не приходилось сталкиваться. Старалась работать быстро. Никому не посоветую». Повязку поменяла, остался один маленький укольчик и... готово. «Я там работаю». «Сочувствую». Я накрыла больную одеялом. «Ссадины до завтрашнего вечера должны зажить». Демонстративно достала из кармана витиеватый браслет и надела на руку. Она почувствовала во мне одну из своих, доверилась. Больше это не требуется. Иначе последовала бы вполне закономерная реакция. Слезы, крики, в палате бы столпились оборотни, задержали меня. Все это грозило столкновением с советом ведьм. «Как ты это сделала?» «Секрет», — подмигнула ведьме. «Не говори совету, что видела меня». «Я рискнула многим, придя сюда». «Зачем ты вообще его снимала?» «А ты бы поверила человеку?» Остановилась возле двери. «После всего, что случилось». «Нет». «Поправляйся». Махнув на прощание рукой, я, словно ни в чем не бывало, вышла из кабинета и направилась дальше по коридору. Сюда направлялись сразу несколько сильных ведьм. Только вошли в здание, так что у меня еще есть время выйти через задний двор. Добравшись до машины, я первым делом отъехала на приличное расстояние от больницы. Лишь потом, заехав на какую-то парковку, я остановилась, чтобы отдышаться. Сердце сжалось от внезапного приступа страха. Телефон завибрировал, уведомляя сообщение. «Надо поговорить». Сразу три восклицательных знака свидетельствовали о том, что оборотень в бешенстве. Когда? Через час буду возле твоего дома. Всю дорогу пыталась придумать, что же можно сказать, но так и не нашла слов. Одним местом чувствую, стоит ждать неприятностей этой ночью. Иногда так хочется бросить все и уехать, куда глаза глядят. Так далеко, как только смогу. Стоило только вспомнить свой прошлый опыт побега, как идея моментально испарилась. Гришин не просто вернул меня домой. Он добавил в браслет дополнительную функцию. Стоит сделать шаг за территорию города, как меня хватит удар. Проверено на деле. «Какого черта ты творишь?» Я еще даже не успела выйти из машины, как оглохла от крика мужчины. «Ко мне обратились!» Виновато опустила глаза. «Откуда я могла знать, что это ваших рук дело?» «Не моих!» — зарычал волк. «Прежде чем что-то сделать, спрашивай!» Мужчина ходил из стороны в сторону. «Все идет наперекосяк! Одна ошибка, и план развалится!» Мою голову посетила просто гениальная мысль. «Я могу подружиться с ними!» «Что?» «Я могу подружиться с ведьмами. Диана теперь доверяет мне». Сглотнула ком в горле. «И с другими женами вожаков я знакома». «Не напоминай!» — отмахнулся Юрий. «Зачем мне твоя дружба с ними?» Задумалась, оценивая последовательность действий оборотня. Гришин так и не посвятил меня в свой гениальный план. Все, что я знаю, — те вещи, в которых непосредственно принимала участие. «Подстраховка?» — пожала плечами я. «Могу направлять их, куда нужно вам. Подначивать, сбивать со следа и...» «И достать ключ!» — восторженно воскликнул волк. «Дружи! Играй с ними! Только это не отменяет твое первое задание». «Влюбить в себя Альфу!» — кивнула. «Помню». «Надо не помнить, а делать!»